7 утра отдежурив в гостинице, Саймон Бейл натягивает изношенное коричневатое пальто, кивает на прощание дневному портье Биллу Хафу и отправляется в стареньком «Шевроле» домой. А живет он сразу же за чертой города, в полумиле от гостиницы, в неоштукатуренном дощатом доме. Жена к тому времени уже приготовила ему яичницу и тосты, и он завтракает, не произнося ни единого слова, низко склонившись над тарелкой, в которой шарит вилкой, перевернув ее наподобие ложки. Потом бреется электрической бритвой, раздевается до нижнего белья, широкие спортивные трусы и полосатая фуфайка, которые он носит, не сменяя по меньшей мере месяц, а затем ложится спать. Спит он 5 часов, потом встает, с Библией выходит на крыльцо и сидит там, погрузившись в чтение, или в раздумье, или в дремоту. А иногда он смотрит, задрав голову, как вороны носятся кругами, что наводит его на мысль о кругах ада. Или на гору, которая вздымается на том краю долины, грозная, словно судный день, или на дуб, растущий во дворе. В августе он смотрит, как через дорогу Эдда с сыновьями убирает комбайном пшеницу, и это напоминает Саймону Бейлу о Христе, ибо и с ним всегда были пахари или жнецы. И он вдыхает волосатыми ноздрями душистый воздух, который возвещает ему о неизмеримой милости Господней. Двор его окружен покосившейся изгородью, а по двору бродят цыплята, из чего он тоже извлекает уроки. Именно этот взгляд на мир прежде всего делает его миссию безнадежной. Отправляясь каждое воскресенье утром взывать к заблудшим, в прежние времена в машине рядом с недоспавшим, а потому довольно раздражительным отцом сидел его смиренный и угрюмый сын, Саймон мог бы с таким же успехом взывать к ним на древнееврейском. Так оно и выходило в конце концов. Как-то ночью, много времени спустя после того, как сбежала из дома его дочь Сара, вышла замуж за шофера автобуса, от которого забеременела, впрочем, она сама с ним заигрывала, 15-летняя девочка с фигурой взрослой женщины и с разумом ребенка лет 7-8, с лицом длинным и плоским, как канистра, преследуемая галлюцинациями, одолеваемая бесами, обожающая до психоза всяческие амулеты, заколки, брошки, ручные и ножные браслеты, дешевые колечки. И совсем немного времени спустя, после того, как отделился его сын Брэдли и зажил собственной семьей, угнетая ее чудовищным деспотизмом. Саймону Бейлу, чьи редкие темно-русые волосы к тому времени начали слегка сидеть возле ушей, позвонили по телефону в гостиницу. Старик Честер Китла присутствовал там и все видел. Саймон стоял совершенно неподвижно, а на стойке перед ним лежала раскрытая Библия с замусоленной красной ленточкой-закладкой. И улыбка Тик то появлялась у него на лице, то исчезала вновь и вновь, полускрытая тенью, так как настольная тусклая лампа оказалась сейчас у него за спиной и чуть наискосок. Он был похож на человека, которого отчитывают. Может быть, за брошюры на конторке, а может, за то, что какой-то шутник нацарапал некое благочестивое изречение на гостиничной железной кровати. Никому бы и в голову не пришло заподозрить что-то более значительное. Значительные события в жизни Саймона Бейли не предполагались. Но видимость обманчива. Дом Саймона Бейли загорелся. Его кто-то поджег, а кто, полиция еще не выяснила. И жена его находилась в больнице, по-видимому, при смерти. Саймон положил трубку, повернулся к Библии и вцепился в нее обеими руками, словно это был единственный устойчивый предмет в полутемном вестибюле. Все еще с улыбкой «есть-нет» появилось, исчезло, будто в зеркале в комнате смеха на ярмарке. Саймон заплакал, издал какой-то вой, не похожий ни на плач, ни на хохот, пожалуй, так скулят собаки. И старик Честер, потрясенный и растерянный, вскочил и бросился к нему. У Саймона Бейла не было друзей. Он был не только идеалист, но и аскет, как по убеждению, так и по натуре. И после смерти жены, она скончалась на другой день на рассвете, оборвались все его житейские связи. Вернее, оборвались бы, если бы не Генри Сомс. Когда она умерла, Саймон сидел возле ее постели. Он ушел в больницу сразу же, оставив свой пост на пьяненького старика Честера Китла, который минут 10 собирался с мыслями, а потом запер дверь и лег спать. И просидел всю ночь в больнице, ломая руки, молясь и плача, сердцем чувствуя, что ей уже не жить. Ведь ее лица совсем не было видно за бинтами, и хуже того, к телу присосались трубки, сходящиеся к перевернутой вверх дном бутылке, подвешенной в ногах кровати. Когда доктор сказал, что она умерла, слезы Саймона уже иссякли, хотя и не иссякло горе, и он лишь кивнул в ответ, а потом встал и вышел, никому неведомо куда. Выйдя из больницы, он долго стоял на ступеньках, держа в руке шляпу. Была весна, деревья зеленели молодой листвой, а затем, как в трансе, побрел по газону куда-то в сторону оставленного им автомобиля. Несколько раз он прошелся около своей машины, взад-вперед по тротуару, еще пустынному в 6 утра. То ли просто не узнавал ее в смятении чувств, то ли не хотел уезжать от больницы. Но вот он, наконец, остановился прямо рядом с ней, долгое время пристально ее разглядывал, полуоткрыв, как золотая рыбка, рот с лицом бледным и дряблым, как тесто, и в конце концов подошел, открыл дверцу, сел и поехал в гостиницу.